Лучше уж отдать это все Кристине. Она явно не откажется от снаряжения. Тем более, что платить она могла не только в темном мире, но и в реальности. Это было бы отличной сделкой. В конце концов, Эрик нуждался в деньгах. В противном случае, он не мог бы пригласить Джессику в реальный мир. Ведь позвать туда лисичку и не иметь возможность куда-то ее сводить унизительно. Надо посмотреть, что у меня есть. ХМ, неплохо. Броня демона, снаряжение 5 звездного лорда, личная боевая мощь лорда плюс 108, сопротивление магии плюс 50%, вероятность невосприимчивости к магическому урону составляет 20%. Требования к экипировке. 11 уровень. Денежная кукла, снаряжение 5 звездного лорда, кулон, личная боевая мощь лорда плюс 115. Каждая территория производит энергетический кристалл плюс 25 в час. Требования к экипировке. 12 уровень. Это было очень хорошее снаряжение. Эрик решил, что ему стоит заменить его старую экипировку на новую. Таким образом, его экипировка стала состоять из оружия. Меч Экскалибур, 4 звезды. Броня. Броня демона, 5 звезд. Дополнительное снаряжение. Денежная кукла, 5 звезд. Весьма неплохо. Глава 60. 19 краткий уровень. Новая экипировка добавила Эрику в общей сложности 318 пунктов личной боевой мощи. Стоило ему надеть новое снаряжение, как его личная боевая мощь лорда возросла с 237 пунктов до 405 пунктов. Это примерно в 40 раз больше боевой мощи обычного человека или лорда-новичка. И самое прекрасное во всем его новом снаряжении было то, что ему досталась денежная кукла, дающая 25 дополнительных энергетических кристаллов за один клетку территории. Каждая клетка территории дает еще дополнительные 25 кристаллов. Кажется, что этого совсем немного. Однако если у меня будет 100 клеток территории, то я буду получать уже 2500 дополнительных энергетических кристаллов каждый час. С учетом таланта Кристины это может приносить мне дополнительно около 600 энергетических кристаллов в сутки. Если я достигну 20 уровня и разблокирую 400 квадратов территории, то каждый день будет приносить мне 2-4 миллиона энергетических кристаллов. Это просто невообразимые цифры. Конечно, чтобы расширить свои владения до такой территории, надо потратить огромное количество энергетических кристаллов на покупку печати территории. Исходя из территории в 400 клеток, на покупку всех печатей территории у Эрика уйдет 802 миллиона энергетических кристаллов. Говоря откровенно, даже Эрик не мог скопить такую сумму быстро. Он начал дальше изучать вкладку склада, чтобы посмотреть, что у него есть еще. Кристина же, наблюдавшая за этой картиной, чувствовала невероятную усталость. Казалось, что за эти 30 минут девушка несколько раз едва не упала в обморок. Все-таки бой был очень напряженным. Однако она признавала, он был просто потрясающим. Честно говоря, Кристина никогда даже не думала о том, что ей удастся стать свидетелем чего-то подобного. Полчища темных существ самых разных уровней появлялись на ее территории один за другим. Только вот никому из них так и не удалось проникнуть на стартовую территорию Эрика или самой девушки. Демонические маги были просто великолепны. Активация 5 темных приманок одновременно – чистое самоубийство. Но Эрик смог удержать натиск врагов. Даже с учетом того, что там были существа 2-го и 3-го классов, демонические маги не дрогнули. Кристина до сих пор не верила своим глазам. Эта сцена показала, перед ней находится лорд, который совсем скоро станет легендой во всем темном мире. Эрик был невероятно силен. Сцена боя, свидетельницей которого стала Кристина, заставила девушку покрыться холодным потом. Бывали моменты, когда казалось, что демонические маги не устоят. В один момент их даже удалось заморозить. К счастью, они обладали достаточной силой для того, чтобы дать достойный отпор. Сейчас, когда действие темной приманки закончилось, демонические маги казались уставшими. Видимо, этот бой дался им не так просто, как хотелось бы. Впрочем, сейчас не время думать об этом. Ей нужно было поговорить с Эриком. «Эрик, можешь уделить мне минуту своего времени? Сейчас, мне надо раздать приказы своим гражданским. Им предстоит начать работу над скважиной. Я понимаю, я просто может. Ты позволишь демоническим магам взять небольшой перерыв?» Зайдя в приватный чат, Кристина чувствовала себя очень неуютно. Ей не хотелось отвлекать Эрика от важных дел. Эрик же, поглощенный своими заботами, даже не обращал внимания на своих людей. Но взглянув на них, он понял, устали не только демонические маги, Аврора и Джессика тоже выглядели потрепанными. Многие из них трудились в течение 3 или 4 часов без передышки, не сделав даже одного глотка воды. «Да, хорошо, думаю, будет разумно, если они будут работать в 2 смены. Пока одни отдыхают, другие работают. Уставший солдат, плохой солдат». Эрик отлично это понимал. Поэтому прямо сейчас он не видел смысла активировать еще одну приманку. Слугам и солдатам надо было отдохнуть, и под отдыхом понималось питье и принятие ванны. Все-таки на территории Кристины уже были построены многие сооружения, обеспечивающие комфортную жизнь граждан. Девушка даже успела наладить подачу горячей воды. «Похоже, мне надо поработать над возведением инфраструктуры своего поселения. К сожалению, у меня во владениях нет реки, что лишь усложняет задачу. Будь у меня река, я бы брал воду оттуда, а не рыл этот чертов колодец». Эрик сокрушенно покачал головой. Он позвал к себе гражданских, чтобы четко объяснить им их новые обязанности. В конце концов, во время боя они отдыхали, ради их собственной безопасности. Теперь же развитие Эрика во многом зависело именно от них и от результатов их труда. С 1,75 миллионами энергетических кристаллов мы можем добиться очень многого. Эрик задумался, как правильнее всего потратить эти деньги. Конечно, для начала ему надо повысить себя до 19-го уровня. И, конечно, ему надо повысить всех своих слуг до этого же уровня. Такой апгрейд стоил ему 595 000 энергетических кристаллов. К счастью, бой с темными существами принес ему достаточно энергетических кристаллов для того, чтобы он мог позволить себе такие траты. В противном случае, ему пришлось бы копить на это неделями. Сейчас же, его личная боевая мощь увеличилась. Личная сила лорда – 405 очков, 517 очков. Теперь, достигнув 19-го уровня, он вновь мог видеть свой рейтинг. На текущем уровне ваш рейтинг лорда равен S-рангу. Примечание 1. Ваша территория слишком мала. Примечание 2. У вас слишком мало солдат. Примечание 3. У вас слишком мало зданий. Под рейтингом ярко светились красные примечания, подсказывающие Эрику, в каком направлении ему стоит двигаться. Только S-ранг, самый высокий ранг для лорда 10-го уровня, SSS. Думаю, самый высокий ранг для лорда 20-го уровня не может быть ниже SSS. Итак, глава 61.1. На пути к городу. Я пока еще не могу перейти на 20-кратный уровень. Мой ранг слишком низок. Мне не хватает территорий. Эрик осмотрелся. Его текущая территория сильно расширилась, но сейчас у него было не больше 20 квадратов территории. Максимальное возможное число территорий, доступное лорду 5-го уровня, составляет 25 квадратов. В данный момент Эрик был уже на 19-м уровне, но вот размер его территории был даже меньше, чем у лорда 5-го уровня. Это негативно влияло на его рейтинг. На 10-м уровне сила его слуг компенсировала все остальные недочеты его правления, поэтому он смог получить высший ранг. Но на 20-м уровне конкуренция выросла, поэтому и требования стали жестче. Нельзя полагаться только на грубую силу. Конечно, несмотря на это, у него все равно есть ранг S уровня. Это было забавно. Пройдя 10 уровней практически без изменений, его рейтинг упал от SSS всего лишь до S. Другими словами, теперь Эрик достиг максимума, который раньше достигали все другие лорды. Но быть наравне с лучшими его не хотелось. Он должен был быть лучшим из лучших. Количество клеток территории, городское строительство, количество солдат. Все это находится у меня на зачаточном уровне. К счастью, у Эрика была целая гора энергетических кристаллов, которые с легкостью могли исправить это недоразумение. Поэтому пришло время приступать к строительным работам. Эрик понимал, у него есть помощник в лице Кристины. Девушке можно поручить всю работу, связанную с градостроительством. Сам же Эрик начал разрабатывать свою стратегию поведения. Лорды, которых Эрик встретил на севере и западе, вошли в темный мир раньше него. Они не были новичками и уже успели чего-то достичь в темном мире. Но юге и востоке же находились лорды, едва успевшие ступить в темный мир. Итак, Эрик решил двигаться на северо-восток. Там могут быть другие лорды с талантами S уровня. И поскольку армия противника ему не страшна, перед ним раскрываются прекрасные перспективы по поиску талантливых подчиненных. На 30 уровне будет открыт второй слот для подчиненного. пора бы начать присматривать кандидата на эту должность. Мне не стоит мешкать, это может занять некоторое время, а пока, мне надо больше печати территории. Лорд 19 го уровня может расширить территорию до 361 квадрата, но сейчас у Эрика была территория, состоящая всего лишь из 19 квадратов, смехотворно мало для лорда 19 го уровня. И вот, он потратил 355 000 энергетических кристаллов на покупку 71 печати территории, до этого он уже покупал 14 печатей, а в бою ему досталось 15. Итого у него может быть 100 квадратов территории. Таким образом, из 1,75 миллиона энергетических кристаллов, которые он только что получил, осталось только 800 000. Сначала мне надо расширить территорию, чтобы сформировать участок размером 10 километров. После этого я смогу приступить к строительству полноценного города. В ходе расширения, с какими бы лордами Эрик не столкнулся, все они будут убиты. Впрочем, если у лорда противника будет хороший талант, Эрик пощадит его, обратив в свои подчиненные. Надо сказать, если бы кто-то из жителей Синей Звезды услышал бы сейчас мысли Эрика, он бы решил, что лорд Теневой Демон был слишком самонадеянным. В конце концов, на данном этапе развития лорд-новичок просто физически не может построить целый город на такой огромной территории. Для этого понадобится очень много энергетических кристаллов. Только вот Эрик развивается очень быстро, поэтому строительство города не должно стать для него большой проблемой. И вот, единственный и неповторимый император Кристиан расширял территорию Эрика, присоединяя к его владениям все новые и новые земли. Сначала она расширилась до площади 7 километров. На пути ему встретились два лорда-новичка, один на 4М уровне, а другой на 5М. Железная кавалерия не оставила от них и мокрого места. Территория Эрика должна была расти дальше. Параллельно с этим, на первоначальной территории Эрика гражданские начали быстро возводить городскую стену. Стена, которую Эрик хотел построить, имела бы длину 9 километров, ширину 9 метров и высоту 14 метров. Только вот, пока что он не был готов к такому масштабному строительству, поэтому в данный момент он возводил первый километр своей стены исключительно на своей стартовой территории. Эта стена имела внутри пустое пространство, что позволило уменьшить стоимость строительства всего до 40 000 энергетических кристаллов. Однако этого было мало. Стену надо было улучшить до 2 го уровня. Это в 4 раз увеличило бы прочность постройки и в 2 раза ее защиту. Итого Эрик на нее потратил 120 000 энергетических кристаллов. Стройка началась. Первый камень его империи заложен. Из 54 гражданских над стеной работали 48. Шестеро из них имели навыки в сфере строительства, поэтому под их руководством скорость возведения стены сокращалась. Каждую секунду они возводили 20 квадратных метров стены. Путем несложных математических подсчетов, можно понять, что 1 километр стены будет готов через 30 минут. Все-таки пока у вас есть энергетические кристаллы, вы можете построить все, что угодно. Когда эта стена будет построена, демонические маги Эрика смогут атаковать темных существ, находясь прямо на этой стене. Так, законченная стена также увеличивает радиус стрельбы всех юнитов, находящихся на ней. Обороняться от темных существ, призванных темной приманкой, будет намного проще. Конечно, Эрик не один вел глобальное строительство. Эрик проспонсировал строительство аналогичной стены на территории Кристины. Только вот там высота сооружения была меньше, всего 9 метров. Кроме того, так как Кристина еще не достигла 10 го уровня, она не могла улучшить свою стену до 2 го уровня. Городская стена первого уровня имеет всего 200 пунктов защиты и всего 1000 пунктов прочности. Городская стена второго уровня имеет защиту 400 и прочность 5000. Разница очевидна. Что же, над этим им еще придется поработать. Глава 61.2. На пути к городу. И вот Кристина с помощью Эрика построила стену. На ее улучшение до 2 го уровня Эрику надо будет потратить еще 45 000 энергетических кристаллов. Ура! Теперь на территории, смежной с Кристининой, Эрик может на постоянной основе активировать темные приманки. Все-таки теперь высокие каменные стены защищают эти земли как на севере, так и на юге. Восток и запад, края тьмы, где и материализуются монстры. Закрывать их стенами точно не стоит. Теперь этот квадрат мог использоваться Эриком для постоянной тренировки своих войск с помощью темных приманок. Пойманные в ловушку, темные существа будут легкой добычей. Городская стена 2 го уровня, имеет 400 пунктов защиты и 5000 пунктов прочности. Даже монстры 30 или 40 императорского уровня не смогут ее уничтожить. По крайней мере, слишком быстро. Выходит, эта городская стена достаточно прочна для того, чтобы обезопасить их с Кристиной. Секрет в том, что Эрик обнаружил, что пассивный талант королевы неба Авроры распространялся еще и на здания, включая городские стены. Теперь ее пассивный талант увеличивает защиту союзников на 85 пунктов. Настолько же увеличивалась регенерация прочность. Поразительно, эта симпатичная слуга уровня императора оказалась намного полезнее, чем полагал Эрик. Если бы у него были фрагменты божества, то Эрик отдал бы их именно ей. С ней у Эрика пропала необходимость тратить драгоценные энергетические кристаллы на ремонт городских сооружений. Просто идеально. После того, как городская стена была закончена, Эрик обратил внимание на своих слуг. Император Кристиан, возглавлявший железную кавалерию, продолжал расширяться в заданном направлении. На территории 7,7 километров находился каньон, который занимал целых 6 километров. Это место было настоящим сокровищем. Там было очень много шахт с кристаллами. Но сейчас Эрик думал стратегически. Ему нужно было строить город. Он решил использовать этот каньон в качестве линии, разделяющей его город на две части, северную и южную. Над каньоном будет построено несколько эстакад, чтобы соединить южный город с северным. Кроме того, Эрик планировал построить дворец лорда вокруг своего ядра. Таким образом, его дворец станет еще одним способом защиты его ядра. Конечно же, дворец лорда будет находиться в самом центре его города. В самом же дворце будет много комнат, как для самого Эрика, так и для его слуг, которым тут тоже найдется место. Что касается солдат и гражданских, Эрик не собирался пускать их в свой дворец. Для них будет построено несколько отдельно стоящих жилищ. В любом случае, Эрик планировал расшириться на территорию 10 километров, а площадь же города будет составлять 9 километров. Территория за городской стеной будет использоваться Эриком в качестве своеобразной буферной зоны. Территории внутри городской стены ему должно быть достаточно для строительства всего необходимого. Там смогут без труда разместиться сотни тысяч человек. И вот, когда Эрик предавался своим мечтаниям, его прервало сообщение. «Женщина-лорд из южных земель хотела бы стать вашей подчиненной. Вы согласны?» Сопровождаемый этой новостью, Эрик перевел свой взгляд на Кристиана. Его взору открылась удивительная картина. На территорию, куда расширился Кристиан, находилась стартовая территория женщины-лорда из южных земель. И прямо перед его императором, на коленях стояла красивая женщина с короткими черными волосами. У нее были правильные черты лица и очень соблазнительная фигура. В ее глазах можно было увидеть надежду. Кажется, она очень хотела быть его подчиненной. При этом по ее лицу было видно, она верит в успех. Должно быть, ей казалось, что лорд Теневой Демон обязательно согласится взять ее под свое крыло. В конце концов, в родных краях она была очень популярна. Она верила в то, что подключив свое женское очарование, она сможет убедить Эрика принять ее. Надо сказать, эта дама и правда была невероятно красивой, просто Афродита, вышедшая из морской пены, не иначе. Должно быть, мужчины уделяли ей много внимания. Только вот, Эрик перевел взгляд на уже подрастающую Джессику. Ловкая, сильная, очень милая и красивая, эта женщина не годилась ей в подметки. У нее не было сил, не было мощи и не было совершенно особенного очарования, которое излучала Джессика. Спроси ее о том, какой у нее есть талант. Люди с талантом ниже S-уровня мне не нужны. Увы, Эрик не купился на ее чары. Ему нужен был результат, а не кокетство. Что же касается женщины-лорда, ею была Ханна, известная в южных землях актриса, которая очень ждала личной встречи с лордом Теневым Демоном. Сказать честно, она совершенно не ожидала, что ее новая стартовая территория будет находиться недалеко от территории лорда Теневого Демона. Не такого возвращения в темный мир она ожидала. На самом деле, сейчас Ханне был уже 21 год, и она уже провела 3 года в темном мире. В южных землях ее считали одной из самых выдающихся женщин-лордов своего времени. Более того, тот факт, что она, женщина, только прибавил ей популярности. Она доросла аж до 73-го уровня, но столкнулась сразу с несколькими лордами. В ходе ожесточенной схватки она была убита, а ее ядро лорда уничтожено. Тогда она тоже была готова сдаться, став подчиненной. Однако на ее территорию пришло сразу четверо лордов. Увы, она не успела обсудить даже условия подчинения. Выбрав одного лорда, она разгневала остальных. Один лорд так разозлился на нее, что просто убил. Он действовал по принципу «моя или ничья», и вот она была мертва. К счастью, темный мир был готов принять ее обратно. Глава 62. Судьба Ханны. Лорд Теневой Демон, подающий надежды лорд. Если я стану его подчиненной, никаких проблем с развитием у меня точно не будет. О, с его помощью я смогу отомстить всем тем лордам, что убили меня. Ханна до боли сжала зубы. Ей уже хотелось скорее подписать соглашение о подчинении. К сожалению, известность Ханны обошла Эрика стороной. Он совершенно не представлял себе, кто находится перед ним. Подняв на дыбы своего коня, Кристиан прикрикнул на девушку. «Покажи свой талант». Ханна старалась не смотреть на императора, стоящего перед ней. Она старалась быть почтительной. «Изначально у меня был талант А уровня, но теперь у меня талант В уровня. Конечно же, он ничем не хуже того, что у меня был раньше. Так, я могу лишить вражеского лорда видимости одной из клеток территории. Интервал использования – час». Она стояла в позе покорности. Взгляд, направленный прямо на Кристиана. Кажется, эта девушка хотела соблазнить императора или самого Эрика, чтобы остаться в живых. Конечно же, Эрик был совершенно не впечатлен. Скольких мужчин эта женщина обвела вокруг пальца? Нет, он на это не клюнет. Он не станет одним из них. Талант уровня Б, временно лишающий лорда противника ведения одной из территорий, Эрик задумался. Этот талант нельзя назвать бесполезным. Но, интервал использования этого таланта целых 12 часов. Да и будем честны, разве Эрику нужны вспомогательные боевые таланты? Он и так прекрасно справляется со своей задачей. Жаль, убейте ее. Выполняя приказ Эрика, железная кавалерия Кристиана начала двигаться дальше, вглубь территории Ханны. Буквально мгновение спустя, эта красотка была убита. Теперь ее территория принадлежала Эрику. Как это может быть? Ханна вновь очутилась в реальности. Она совершенно этого не ожидала. Почему этот лорд Теневой Демон был так безразличен к ее таланту? Ему стоило выбрать ее в качестве подчиненного. Тогда он смог бы делать с ней все. Она, Ханна Эклс. Но теперь, вот и все. Она уничтожена. И пусть она звезда, пусть она популярный лорд, но весь ажиотаж вокруг нее строился именно на том, что она, лорд 73-го уровня. После того, как она была убита в первый раз, ее популярность сильно упала. Однако у нее еще было немало поклонников, полагающих, что ее смерть была просто нелепой случайностью. Ей дали второй шанс. Конечно, увидев железную кавалерию, она быстро просчитала все варианты. Быть подчиненной лорда Теневого Демона – это не так уж и плохо. Под его защитой она могла бы добиться очень многого. Но, она не ожидала того, что лорд Теневой Демон будет смотреть на нее свысока. Вероятно, этот парень только что поступил в университет лордов. Даже высшие лорды хотят видеть меня рядом с собой. Почему же лорд Теневой Демон был так равнодушен ко мне? В конце концов, она пыталась его соблазнить. Неужели ее обаяние тоже теперь не то, что прежде? Вскоре после этого новость о том, что Ханна Эклс была убита лордом Теневым Демоном, разлетелась по всему темному миру. Эта женщина действительно была знаменита. Многие люди следили за ее социальными сетями. А уж когда ее известность наложилась на известность лорда Теневого Демона, к Ханне даже обращались представители разных фракций и федераций. Но разве она могла что-то им рассказать? Как и в случае с Иваном, ее уничтожила железная кавалерия. А ведь были люди, отрицающие версию Ивана. Ему твердили, что он что-то напутал, что у лорда Теневого Демона не могло быть другого сильного слуги. И вот результат, уже второй лорд пал под копытами железной кавалерии. Настало время открыть глаза и послушать его жертв. Ведь ни у Ханны, ни у Ивана не было причин врать или вступать в преступный заговор с целью введения всех в заблуждение. Увы, надо было признать, помимо тех троих у лорда Теневого Демона был еще один слуга, как минимум, эпического уровня. Сколько же у этого лорда всего слуг, теперь никто не мог с точностью ответить на этот вопрос. Черт возьми, Ханна проиграла ему. Ну, я не считаю, что Ханна сдала. Ей просто не повезло. Жаль. Если бы я был лордом Теневым Демоном, я бы взял себе в подчинение Ханну. О, как бы она мне подчинялась. Ну, вы понимаете. Ха-ха. Теперь, если Ханна захочет вернуться, у нее будет только талант с уровня. Рип. Без своего таланта уровня Ханна ничто. Все, это отработанный материал. Давайте новую красотку. Конечно же, все чаты и форумы лордов по всей Синей Звезде обсуждали произошедшее. Увы, Ханна не дождалась сочувствия. Темный мир – суровое место, и выживает там лишь сильнейший. В это же время Кристина Честин вернулась в реальный мир. Девушке надо было немного отдохнуть, полежав в пенной ванне с телефоном в руках. Девушка хотела почитать последние новости, попереписываться с друзьями и связаться с семьей. И тут, как гром среди ясного неба, лорд Теневой Демон. Это имя было всюду. Черт возьми, Эрик убил Ханну Эклс. Весь мир Синей Звезды только и говорил об этом. Что? Это же Ханна, любимица миллионов. Неужели Эрик ее убил? Кристина была потрясена до глубины души. И пусть она не была поклонницей Ханны, она признавала, что эта женщина умела привлекать к себе внимание и пробираться в сердца людей, а еще в их сны и фантазии. Все-таки репутация у Ханны была очень неоднозначная. Но неужели Эрик не дрогнул перед женщиной, бывшей наваждением многих мужчин? Это так на него похоже. Конечно, изначально она опасалась, что Эрик, беря ее в подчинение, будет проявлять к ней нездоровый интерес. Но игра была для него намного интереснее, чем она. И если поначалу она думала, что он взял ее в подчинение из-за их знакомства и взаимной симпатии, теперь Кристина все отчетливее понимала, если бы у нее не было таланта S-уровня, увеличивающего количество энергетического кристалла в 10 раз, ее могла бы ждать судьба Ханны. Кристина почувствовала, как холодок пробежал по ее позвоночнику. Быстро одевшись, девушка решила вернуться в темный мир. Ей было о чем поговорить с Эриком. Глава 63. Рассуждение о женских прелестях и рейтинг лорда. Для Эрика инцидент с Ханной был уже пройденным этапом. После того, как железная кавалерия уничтожила ее ядро лорда, император Кристиан продолжил расширять территорию Эрика. Эрик же продолжал заниматься планированием своего будущего города. Однако от этого занятия он был оторван сообщением Кристины. Эрик, я могу задать тебе вопрос? Спрашивай. У Эрика было хорошее настроение, поэтому он ничего не имел против дружеской беседы. Как ты считаешь, между нами с Ханной Эклс есть какая-то разница, кроме уровней нашего таланта? Эрик перевел взгляд на Кристину. Он никак не ожидал такого вопроса. Кажется, эта девушка была очень странной. Что это за вопрос вообще такой? Конечно, между вами есть разница. Эрик не видел причин врать. Неужели? Чем же мы отличаемся? Кристина была вне себя от счастья. Она с юга, а ты, как и я, из Восточной Федерации. Эрик начал загибать пальцы. Она делала кучу пластических операций, а твоя красота, естественно, она женщина, а ты, пока нет. Кристина была шокирована этим ответом. Что он имел в виду? Особенно последнее предложение, оно заставило Кристину покраснеть до корней волос. Он что, сделал ей такой странный комплимент? Это было странно и немного неуместно. Боже, конечно, он не хотел к ней приставать, но она сама спросила. По его мнению, Кристина была намного лучше, чем Ханна. Это не просто вопрос талантов. Что касается внешности, Кристина выглядела очень невинно и мило. На ней не было вульгарного макияжа или пережженного сена вместо волос. Уже это давало ей 100 очков. Что же касается Ханны, она самая обычная. Красота, заслуга пластических операций и тонны косметики. Если же говорить о природных данных, ноги Кристины намного длиннее и соблазнительнее, чем ноги Ханны. Итак, для Эрика Ханна была пустым местом. В ней не было ничего, что могло бы его привлечь. В его глазах Ханна даже не мог сравниться с Кристиной, не говоря уже о Джессике, которая следовала за ним как хвостик. Продолжайте использовать буст. Эрик решил вербовать гражданских лиц и солдат в своем вербовочном лагере. Городское строительство, солдаты, количество территорий. Все это повлияет на рейтинг способности лорда 20 го уровня. И чтобы быть лучшим, Эрик должен выложиться на все 100. У него еще осталось более 600 000 энергетических кристаллов. Он потратил 200 000 энергетических кристаллов на 5 бустов. Итого ему удалось завербовать еще 80 человек. Среди них было 30 гражданских лиц и 50 солдат, 25 мужчин и 25 женщин. Все 25 женщин-солдат должны быть обучены Джессикой. Все 25 солдат-мужчин должны быть обучены Кристианом. Эрик потратил еще 20 000 энергетических кристаллов, чтобы ускорить это обучение. Для других лордов-новичков 20 000 энергетических кристаллов – это та сумма, которую можно получить за несколько дней в темном мире. Но Эрику вообще не нужно экономить. И вот теперь, когда все 50 солдат обучены, Его рейтинг лорда тоже должен улучшиться. За короткий промежуток времени рейтинг был повышен с С-ранга до СС-ранга. Системная подсказка не заставила себя долго ждать. На текущем уровне ваш рейтинг СС-ранга. Продолжайте усердно работать. Разблокирована скрытая информация. Ограничение на рейтинг лорда 20 го уровня ССС. Скрытая информация снова разблокирована. Он вновь добился того, чего не добивался ни один другой лорд темного мира. Похоже, что я близок к ССС рангу. Территория продолжает расширяться. Слуги продолжают совершенствоваться. Я продолжаю зарабатывать кристаллы и обучать солдат. Как только я достигну ССС ранга, я сразу смогу перейти на 20-ти краткий уровень и подняться в рейтинге слуг. Эрик с нетерпением ждал этого, потому что это означает, что он снова может получить награду в виде фрагментов божества. В это время люди в синей звезде пристально наблюдали за списком слуг лордов 20-го уровня. Конечно, все понимали, что вне зависимости от того, насколько силен лорд, ему потребуется минимум несколько дней, а то и недель для того, чтобы достичь 20-го уровня. Все чувствовали, что независимо от того, насколько силен повелитель теневых демонов, потребуется по крайней мере несколько дней, чтобы подняться до 20 уровня. В конце концов, 20-кратный уровень отличается от 10-го. Чтобы получить высокий рейтинг, надо действительно попотеть. К сожалению, никто не знал, что всего за полдня Эрик поднялся с 10-го до 19-го уровня. Более того, сейчас у него был СС-ранг. Это всего в одном шаге от того, чтобы стать самым сильным лордом 20-го уровня за всю историю темного мира. Вокруг первоначальных территорий Эрика и Кристины появились городские стены. Сейчас у меня всего 55 демонических магов. Они размещены по обе стороны городской стены. С учетом дохода, который приносит мне моя территория, у меня остается около 450 000 энергетических кристаллов. И сейчас мне надо изучить список слуг лордов 20-го уровня. Я должен знать своих конкурентов. Эрик не стал медлить и сразу же призвал список. В конце концов, от этого зависели фрагменты божества, которые он потенциально может получить. Теперь, когда 5 его слуг достигли 19-го уровня, он мог сравнить их с другими слугами, вошедшими в этот список. Разрыв был не так уж и велик. Однако Кристиан и Джессика сумели обойти лидеров, уверенно занимая 2 первых места. В конце концов, эти двое легендарны. Они на 2 ранга выше, чем теневой оборотентист, который лидировал в этом рейтинге. Впрочем, его снаряжение все еще лучше. Кристиана вытянула исключительно его боевой конь, увеличивающий все боевые атрибуты императора на 400%. Это эквивалентно 5-звездочному снаряжению. Разве этого недостаточно для того, чтобы стать лидером этого рейтинга? Глава 64. Новая цель. Сейчас все полагали, что лорд Теневой Демон займет 2-е место в рейтинге слуг лордов 20-го уровня. Однако, никто не знает, что у него есть все шансы занять 1-е и 2-е места, обойдя текущего лидера. Конечно, несмотря на это, им нужно продолжать совершенствоваться. В конце концов, чем больше у них разрыв с другими слугами, тем выше будет моя награда. Эрик начал думать, как это сделать. Скоро Джессика получит 2-ю звезду. Император Кристиан тоже может получить в скором времени свою 1-ю звезду, ведь во время расширения территории он сталкивался как с другими лордами, так и с темными существами. Конечно, получить 2 звезды у него, скорее всего, не выйдет, это займет у него слишком много времени. Однако уже сейчас Эрик обучил еще 25 юнитов для железной кавалерии. Пусть они начнут патрулировать территорию Эрика. Убивая темных существ, они смогут усилить своего императора. И Сара, Хромой Лем и Аврора смогут занять с 3-го по 5-е места. Однако им надо заработать больше боевых подвигов. И самый быстрый способ это сделать, это темная приманка. Увы, следующие темные приманки, которые я могу активировать, это темные приманки 4-го и 5-го уровней. У Эрика разболелась голова. Темная приманка 4-го уровня привлекает темные существа на 17-25 уровней выше уровня лорда. Эрик сейчас находится на 19 уровне, поэтому она будет привлекать темных существ 36-44 уровней. Что касается темной приманки 5-го уровня, то она еще более ужасна. Она привлечет темных существ с 45-го по 55-й краткий уровень. Темные существа такой силы. Для 2 легендарных слуг Эрика, императора Кристиана и демонического лиса Джессики, они просто ничто. И железная кавалерия, и демонические маги смогут разделаться с ними довольно быстро. Только вот по отношению к другим слугам это будет не очень красиво. Кроме того, Сара, являющаяся лекарем, хороша в исцелении, но вот ее атака. Небесные стражи, обученные Авророй, принадлежат к подразделениям ближнего боя, несмотря на свою способность летать. Все их навыки являются вспомогательными. Они не наносят реальный урон. Только хромой Лиам может помочь им в этом деле. Но вот лучник, которого он обучил, все еще слаб. В конце концов, и сам Лиам, слуга императорского уровня. При столкновении с темными существами высших уровней, скорее всего, они их даже не поцарапают. Надо признать, эти трое практически не имеют шансов на скорое получение звезд. Эрик вздохнул. Если бы на моей территории было логово монстра, об этом вообще не надо было бы беспокоиться. Логово монстров может постоянно генерировать новых темных существ, что очень ценится в темном мире. Конечно, если лорд недостаточно силен, то логово монстров у него под боком неприемлемо. В этом случае его надо уничтожить, получив одну единственную награду за это. Теневой оборотентист, который является лидером в списке слуг лордов 20-го уровня, смог так быстро подняться до 3 звезд только из-за логова монстра. К сожалению, в темном мире на логово монстров можно наткнуться лишь случайно. Купить его или пытаться вычислить такое место самостоятельно не выйдет. Вот Эрик решил не забивать себе голову чем-то подобным. В конце концов, раз на его территории нет логова монстров, то и думать об этом не стоит. К счастью, у Авроры есть защитная аура и аура регенерации, а Сары есть талант к исцелению и постановке щита. Когда демонические маги будут бороться с монстрами, эти двое смогут их прикрывать. Таким образом, они получат около 20% от их боевых подвигов. В конце концов, темный мир был очень благосклонен к слугам-помощникам. Попробовав эту тактику, Эрик смог обеспечить малышку Сару и королеву неба Аврору примерно 7000 боевых подвигов, что дало им по звезде. Увы, до 2-й звезды им было еще очень далеко. Проблему представлял лишь хромой Лиам. Эрик отвечал за каждого из своих слуг, и он не хотел сдаваться, бросая Лиама на произвол судьбы или отодвигая его куда-то на задворки своих земель. У каждого из его слуг были как сильные, так и слабые стороны. Единственный недостаток Лиама – его императорский уровень. Когда-то он казался высоким, но сейчас его затмевают другие слуги. Но забыть про Лиама нельзя, от него зависит мощь будущей армии Эрика. Так, демонические маги могут выступать помощниками в следующих боях, а не главными действующими лицами. Если позволить Лиаму и остальным его слугам самостоятельно сражаться с монстрами, страхуя их при помощи армии демонических магов, это может сработать. Они получат дополнительные боевые подвиги. К счастью, Эрик не требовал многого. 3 его слугам надо было просто получить по 2 звезды. Это уже сделало бы их намного сильнее теневого оборотнятиста. В конце концов, у них было неплохое снаряжение. Да и получить 2 звезды не так уж и сложно. Если активировать темную приманку 4-го уровня и темную приманку 5-го уровня, это не займет много времени. Приготовься начать. Эрик решил заранее предупредить Кристину о своих планах. Что? Опять? Девушка еще не отошла от предыдущей активации темных приманок, как Эрик решил использовать их заново. Черт возьми, этот парень слишком активный. Эрик, ты уже сейчас очень силен. Ты один из лучших. Нет, ты лучший молодой лорд в темном мире. Тебе не надо так себя загонять. Кристина не смогла сдержаться. Ей казалось, что Эрик работает буквально на износ. Так недолго и перегореть. О, я поставил перед собой небольшую цель. Я хочу попасть в 1-ю пятерку списка слуг лордов 20-го уровня как можно скорее. Эрик пожал плечами. Если он будет слишком долго мешкать, это негативно скажется на его рейтинге. Поэтому он должен развиваться так быстро, как он только может. Глава 65. Самоубийственная миссия. Что, ты хочешь войти в 5-ку лучших? Разве тебе недостаточно того, что ты просто попадешь в список? Кристина была очень забавной девушкой. Легендарный 9-хвостый демонический лисенок Джессика уже сейчас может занять 2-е или даже 1-е место. Почему она решила, что он хочет попасть в 5-ку лучших? Не в 5-ку лучших. Я хочу, чтобы они заняли 1-е 5 мест рейтинга. Эрик начал объяснять Кристине свою позицию. И это ошарашило девушку. 5-ка лучших, занять весь пьедестал почета, и Этик называет это небольшой целью. Боже правый, этот человек не в себе. 5 минут спустя, Эрик пришел на первоначальную территорию Кристины и встал с ней на городской стене высотой 9 метров. Кристина была в предвкушении. Эрик казался ей теперь не только симпатичным, но и очень могущественным, влиятельным, невероятным, и, да, очень-очень привлекательным. Только, его желание попасть в пятерку лучших и единолично занять пьедестал почета, его амбиции слишком велики, не так ли? Итак, у него теперь есть 5 слуг. Кристина начала пытаться понять, что представляет собой Эрик. Джессика, номер 1, таинственная железная кавалерия и их предводитель, номер 2. Есть также красавица Сара, которая может обучать девушек-целительниц, это 3. А еще у него есть Аврора и Хромой Лем. Итого, ровно 5. Но, Аврора и Хромой Лем, всего лишь слуги уровня императора, неужели они смогут превзойти теневого оборотня? Черт возьми, я правда подумала о всего лишь императоре, когда я успела заразиться этим высокомерием от Эрика. Кристине даже стало немного стыдно. Ее собственные слуги имели уровень военачальников, и до повышения им было еще очень далеко. Однако уже сейчас она смотрела на слуг императорского уровня свысока. Конечно, она не хотела сомневаться в слугах Эрика или как-то притеснять их заслуги, только исходя из их уровня, но говоря объективно, слугам императорского уровня будет крайне сложно превзойти нынешнего лидера. В конце концов, Тист, тот самый оборотень, рос от 10 го до 19 го уровня целых 10 дней. Поэтому, лорд Тиста, добравшись до 20 го уровня, не смог поднять свой рейтинг. Желая развить своего слугу, он навредил себе, ведь прокачка слуги порой может занять очень много времени. Судя по всему, Эрик хочет успеть развить слуг в очень короткое время. И это задачка со звездочкой. Давай активируем приманку. Эрик взял в свою руку изящное запястье Кристины и повел ее в центр территории под ними. Он одновременно активировал темную приманку 4 го и 5 го уровней. Это действие заставило Кристину покраснеть. Она прекрасно понимала, что если бы Эрик захотел, он бы использовал на ней свою силу. Но он взял ее за руку. Однако Эрик даже не придал этому значению. Он устанавливал приманки. Мощные вихри темной энергии образовали настоящий темный шторм. На всей территории вдруг появилась темная аура. Послышался вой призраков и волков. Темная приманка 4 уровня. Темная приманка 5 уровня. Большинство темных лордов даже и мечтать не могут о чем-то подобном. За последние 50 лет эти приманки практически не покупались. Ведь те, кто их покупал, погибали. Активация темной приманки такого уровня хватит даже 4 го, эквивалентно самоубийству для большинства лордов. Пойдем. Эрик схватил Кристину за локоть и телепортировал ее обратно на стену. Теперь ее лицо выражало решительность и небольшую обеспокоенность. На этот раз перед ними появились темные существа, которые превосходили в силе все то, что они видели ранее. Любой монстр имел более 2000 пунктов здоровья, более 600 пунктов силы атаки и более 200 пунктов защиты. Демоническим магам было сложно пробиться сквозь их защиты. К счастью, снаряжение Джессики было чрезвычайно мощным, поэтому она все еще могла убивать этих существ одним или двумя выстрелами. Но, если бы на их территории появился какой-то высокопоставленный монстр, то даже у Джессики не хватило бы сил убить с одного 5 выстрелов. Так, монстр император 50 го уровня имеет, по крайней мере, 20 000 пунктов здоровья, более 3 000 пунктов силы атаки и около 1500 пунктов защиты. Он чертовски силен. До этого Эрик сражался лишь с монстрами 25 го уровня. На этот раз, все монстры стали в 2 раза сильнее. Даже сейчас у Джессики, с учетом всего ее снаряжения, есть всего 10 000 пунктов здоровья, около 2 000 пунктов силы атаки и около 500 пунктов защиты. О, эти монстры были смертельно опасны. Если бы Эрик использовал эти темные приманки раньше, он определенно проиграл бы. Теперь же, когда Джессика получила вторую звезду, а император Кристиан приумножил силы союзников, у Эрика был шанс выиграть эту битву. Впрочем, даже ему будет сложно устоять. Что уж говорить о других лордах. Вероятно, у любого другого лорда не получится сопротивляться темным существам дольше 10 секунд. Началось. Аврора, будь очень осторожна. Это сильные монстры. Следи, чтобы тебя не задели. Эрик стоял на стене, раздавая последние указания своим слугам. Да, повелитель. Прекрасная королева Аврора летела на поле боя, держа в руках щит и меч. Она буквально ворвалась в группу темных существ. Хромой Лем стоял на стене, но его способность была активирована, поэтому он получал 100% увеличения скорости стрельбы. Уже сейчас он активно атаковал монстров. Аврора поднялась до 1 звезды, поэтому теперь базовая сила ее атаки была равна 702 пунктам, экипировка давала еще порядка 800 пунктов. У хромого ламы не было звезд, поэтому он был не так хорош. Его сила атаки, с учетом экипировки, достигала порядка 600 пунктов. Говоря откровенно, он был очень слаб. Если не использовать никаких дополнительных бонусов, то ни один монстр не падет от атаки его слуг императорского уровня. Однако, у Эрика был единственный и неповторимый император Кристиан, который увеличивал урон, нанесенный вражеским юнитам и темным существам на 200. Поэтому всего за 3 атаки и хромой Лем, и Аврора смогут одолеть почти любого монстра. Глава 66. Ледяной дракон. Кроме того, Кристина тоже активировала 2 темные приманки, только вот уровень ее ядра лорда был низок. Именно поэтому монстры, которых она призвала, едва достигали 22-40 уровней. Конечно же, хромому Лему и Авроре было намного проще убивать именно этих монстров. Только, их убийство дает лишь 1 боевой подвиг. Так, убивая обычных монстров, боевые подвиги можно копить днями, а то и неделями. Элита, военачальник, император. Они появляются сейчас почти каждую минуту. Их слишком много. Кристина с некоторым трепетом смотрела на темных существ, постоянно появляющихся под городской стеной. К счастью, стена, на которой она стояла, позволяла ей чувствовать себя в безопасности, потому что слишком много темных существ погибло поблизости. Итак, вероятность появления монстров высокого уровня становится все выше и выше. Всего за 5 минут аж 3 монстров уровня принца появилось на их территории. Кроме того, из темного края также появился монстр уровня императора. За его убийство Эрик получил 6-звездочное снаряжение. Вихревой меч, 6-звездочное снаряжение для слуги. Оружие с длинным мечом. Атака плюс 240, шанс заблокировать урон 40%, скорость атаки минус 10%. Имеет навык вихря. С его помощью можно поразить всех врагов в радиусе 150 метров. Интервал использования 10 секунд. Требования к экипировке. 15 уровень. Хорошее снаряжение. У Эрика даже загорелись глаза от предвкушения. Это снаряжение может помочь слуге сражаться с темными существами уровня императора. Другие лорды могут получить что-то подобное не раньше 100 уровня, ведь до этого победить темное существо уровня императора у них едва ли получится. Более того, это не первое 6-звездочное снаряжение Эрика. В руках императора Кристиана также есть меч, который увеличивает дальность атаки и количество урона, наносимого противнику. Оба эти меча прекрасны, но они очень разные по своему действию. Аврора, возьми этот меч. Используя циркуляцию пустоты, Эрик отправил снаряжение прямо в руки королевы неба. Лорд, благодарю вас. Эта красивая девушка с роскошными крыльями поймала меч и почтительно поклонилась Эрику. Стоило ей только посмотреть на этот меч, как ее пульс подскочил. О, с его помощью она сможет получать боевые подвиги намного быстрее. Она быстро испытала его в бою. Вихрь. Подлетев прямо к группе монстров, Аврора использовала вихрь. Яркий свет вдруг вырвался из меча, распространяясь на 150 метров вокруг Авроры. Всего секунда, и на ее счету 80 боевых подвигов. О, этот момент был поистине прекрасен. Так, небесные стражи Авроры слишком слабы, чтобы выходить на поле боя. Они просто не выживут тут. Но, сама Аврора вовсе не слаба. Пока этот меч может поражать противников на расстоянии в 150 метров, Аврора без труда сможет пополнять копилку своих боевых подвигов. И тут, огромное количество темной энергии взметнулось в небо. Из края тьмы вылетел дракон. Ледяной дракон, 49 уровень, эпический уровень. Этот дракон. Кристина вдруг поняла, что забыла, как дышать. Темное существо эпического уровня. Прямо на их с Эриком территории. Ледяной дракон, о, это существо достойно того, чтобы считаться монстром эпического уровня. Увидев его, опешил даже Эрик. Это существо было вершиной творения темного мира. Так, стоило этому дракону появиться на территории Эрика и Кристины, как все темные существа поблизости получили ауру ледяной брони. Она давала 900 пунктов защиты и дополнительно 50% к сопротивлению урону. Если бы такое темное существо появилось на территории других лордов, у них не было бы даже одного шанса на выживание. Защита всех темных существ выросла на 900 пунктов. Как теперь сражаться? Даже Эрик начал нервничать. Быть может, он переоценил свои возможности? У хромого Лема и Авроры на лицах был чистый шок. Несмотря на все свои усилия, Они практически не могли навредить дракону перед ними. Даже слуги уровня императора не могут сломать его защиту. Можно представить, что будет с другими лордами. Кажется, что хромой Лиам даже не может ранить его. Эрик покачал головой. Ни за что, он не позволит своим слугам умереть. Настало время звать на помощь Джессику. Разберись с этим. Несмотря на то, что император Кристиан сейчас был занят расширением территории Эрика, его силы продолжали действовать. Все дружественные войска на территории Эрика имеют 100% увеличение силы атаки. И вот, дракон был очарован. Используя циркуляцию пустоты, Эрик переместил девятихвостого демонического лисенка прямо к дракону, где она и смогла использовать свои силы. Он был очарован ей, соблазнен, покорен. Это само собой разумеется, что ледяному дракону должны нравиться ледяные драконы. Сама идея того, что его смогла очаровать женщина, очень похожая на человека, возмутительна. Однако это произошло. Кажется, силы Джессики буквально ломали каноны темного мира. И вот, все демонические маги одновременно напали на ледяного дракона. Шквал заклятий мгновенно обрушился на него. Минус 7848, критический удар. Минус 1885, минус 1799. Защита дракона была очень высока. Вероятно, если бы не способности Кристиана, демоническим магам и Джессике пришлось бы очень туго. Если же на их месте оказались другие лорды, им не пришлось бы думать о том, как победить дракона. Им надо было бы думать о том, как попасть в темный мир снова. К счастью, у Эрика были Джессика и Кристиан. Работая вместе, эти слуги легендарного уровня сумели нанести серьезный урон дракону. Всего за несколько секунд половина его здоровья была уничтожена. Шары-хранители. Маленькая лисичка активировала свой защитный навык, а потом переместилась еще ближе к дракону при помощи циркуляции пустоты Эрика. И тут, дракон дыхнул на нее. Урон от дыхания дракона был невероятно высоким. К счастью, шары-хранители работали просто замечательно, блокируя атаки любой силы. Стрела демонического зонтика. Маленький лисенок использует еще один свой навык. Теперь она могла за один раз выпускать аж 5 стрел. И в случае с Джессикой, все эти стрелы попали прямо в цель. Минус 5115, минус 10012, критический удар. Минус 5204, минус 9962, критический удар.